на-на-на. Снова этот сигнал прозвучал. Именно она. Я готов, я сигнал этот ждал. Именно она. Свежий ветер надежды поет. Именно она. Мой корабль на рифы несет. Она. Я искал ее тысячи лет. И лучами далекой звезды рисовал в облаках силуэт. Она. Я не верю, что это мираж. Бьется сердце в режиме форсаж. Кровь толкая по венам в ответ. Блеск я читаю в глазах. Именно она. Снова ветер поет в парусах. Именно она. Легкий ток от касания рук. Запахи любви источает природа вокруг. Рисовал в облаках силуэт. Она. Я не верю, что это мираж. Бьется сердце в режиме форсаж. Кровь толкая по венам в рисовал в облаках.